сделать передышку и подумать немного о здоровье. Вольфганг скрывает, но он болел ревматизмом, часто страдает от простуд и от колик в желудке. Погода все ухудшалась, такого снежного бурана Леопольд и припомнить не мог. «Вольфганг давно уже не слушается меня», — печально сказал он. «Неправда, папа. Но сейчас я вовсе не замерз и чувствую себя прекрасно. Вам понравился концерт?» «На мой взгляд, император отнесся очень благосклонно. Мне кажется, он в восторге от твоей игры». «В том-то и беда. Он видит во мне прежде всего пианиста. А если ему и нравится моя музыка, то лишь инструментальная. Несмотря на успех похищения в Германии и других странах, Иосиф не считает меня оперным композитором». Спустя несколько дней госпожа Вебер пригласила Вольфганга, Констанцу и Леопольда к себе на обед. Леопольд узнал об этом случайно, подслушав разговор сына с невесткой. Они спорили, стоит ли принять приглашение. Разговор происходил в кухне. Они думали, что Леопольд у себя в спальне, а он, продрогнув под одеялом, направился в кухню за дровами. «По-моему, — говорила Констанция, — нам не стоит принимать матушкино приглашение. Твой отец всегда недолюбливал мою семью, и отношение его вряд ли изменилось». «Пусть сам и решает, — ответил Вольфганг. — В конце концов, твоя мать ведь не съест его». «Но она любительница плести интриги, как порой и мой отец». Вольфганг заранее предвкушал удовольствие от этой встречи. Леопольда так и подмывало вмешаться. Ведь если он и интриговал когда, то только на благо сына. И разве слова Гайдна не лучшее тому доказательство? Однако он вовремя сдержался и сделал вид, будто ничего не слышал. И когда Вольфганг сказал ему о приглашении, Леопольд проговорил: «Мне что-то не хочется. Могу ли я пользоваться ее гостеприимством после всех неприятностей, которые она тебе доставила?» Вольфганг рассмеялся. «Но ведь все обернулось к лучшему. За что же мне ее ненавидеть?» Леопольд промолчал. Несмотря на всю внимательность к нему Констанцы, его одолевали сомнения, достаточно ли она благоразумна и бережлива, как требуется быть жене Вольфганга. И отношения с невесткой оставались у Леопольда вежливыми, но сдержанными. «Папа, уж если я не таю обиды, вам и подавно не стоит. Госпожа Вебер знает, никто не осуждал ее так, как я. И будет польщена, если вы примете приглашение. Ты правда так думаешь? Это покажет, что вы одобряете наш брак. Может быть, сын испытывает его?» Леопольд замялся, но, встретив умоляющий взгляд Вольфганга, уступил. «Делай, как хочешь, Вольфганг, я не против». Констанция оделась по-модному и настояла непременно нанять экипаж, хотя до Петерплац легко было дойти пешком. Немало времени ушло у Леопольда на сборы, но тянуть до бесконечности было неудобно. Поднимаясь по лестнице в квартиру Веберов, он сильно нервничал. Только бы накопившееся за долгие годы раздражение не вылилось наружу и не испортило его мирных отношений с сыном. Он шел, стиснутый с обеих сторон Вольфгангом и Констанцией, с Карлом Томасом на руках. Ему очень любопытно было посмотреть, какие они, госпожа Вебер и Алоизия Ланге. Квартира носила следы спешной уборки. Софи Вебер первая встретила гостей. «Миловидные», — подумал Леопольд, — «но красивые не назовешь». И тут Вольфганг представил его хозяйке. Она вплыла, как знатная дама, с гордо поднятой головой, украшенной огромной, словно башней, прической. По рассказам сына, в былые времена госпожа Вебер была поразительно хороша собой, но теперь талия ее отяжелела и расплылась, а толстый слой косметики придавал морщинистому лицу кирпичный оттенок. «Как мило, что вы пришли, господин Леопольд», — сказала она. «Сожалею, если доставил вам этим беспокойство», — сухо отозвался он. «Да что вы! Мы счастливы видеть вас. «Вы наш почетный гость, неужели?» Леопольд насмешливо поднял брови. «Вам нравится Вена?» «Постольку, поскольку ей нравится мой сын», — нелюбезно ответил Леопольд. Наступило неловкое молчание, а затем, словно не в силах сдержать поток слов, госпожа Вебер изрекла. «Сын делает вам честь. Он любимец высшего венского общества, да и самого императора». Но Леопольда все подмывало наговорить хозяйке дерзостей. «Пусть не сует нос не в свое дело», и он резко отпарировал. «Вы не всегда придерживались такого мнения». «Напротив, всегда. Просто не хотела, чтобы наши дети натворили чего-нибудь, о чем потом бы пожалели. Положение создалось щекотливое». «И вы постарались сделать его еще более щекотливым». «Ну что вы говорите, господин Леопольд?» Он бы ей еще и не такого наговорил, да Вольфганг вовремя вмешался. Цицилия, Карл Томас пошел в Моцартов, но следующий, обещаю, будет похож на вас. Отвлекшись, госпожа Вебер гордо произнесла. Веберы всегда славились привлекательной наружностью, и ребенок непременно будет красивый. «А где Алоизия?» — спросила Констанца. «Твоя милая сестра придет после обеда», — с елейным видом ответила мать. «Она не хотела утруждать меня лишними хлопотами». Констанция не поверила. Просто Алоизия верна себе, любит эффектные появления. Обед неожиданно оказался роскошным. Софи подала на стол фазана, зажаренного госпожой Вебер, с гарниром из капусты и картофеля, глазированные фрукты, печенье и кофе. Все было щедро и вкусно приправлено, и Леопольд вынужден был признать, что госпожа Вебер — прекрасная кулинарка. Чита Ланге прибыла к тому времени, когда гости уже пили кофе, и Алоизия вошла в комнату с еще более величественным видом, чем мать. Позади плелся муж. Леопольд подивился. «Ну чем так пленился сын? Может, когда-то Алоизия и блистала красотой, но теперь, хотя ей не было еще 30, от красоты не осталось и следа. Выражение лица жесткое. Ее еще можно назвать интересной женщиной, но обаяния она лишена. Наружность явно служила ей средством для достижения определенных целей. Ее профиль, довольно эффектный, даже красивый, порой казался хищным. В эти минуты она делалась похожей на ястреба, готового кинуться на любую добычу. Йозеф Ланге Леопольду понравился. У актера были тонкие черты лица, великолепная фигура и звучный голос. И он не снисходил до светской болтовни. Женщины принялись обсуждать новое платье Алоизии, и Констанция встречала в штыки любое замечание сестры, а Вольфганг сидел задумчивый и совершенно равнодушный к Алоизии. И тут Йозеф Ланге заметил. «Господин Леопольд, квартеты вашего сына поразительны. Он пользуется традиционными формами. Это говорит о том, что он получил великолепную подготовку, но гармонии его не имеют себе равных». Похвала Ланге в одинаковой степени относилась и к отцу, и к сыну. Во время разговора актер сделал набросок головы Леопольда, сумев удивительно передать сходство. А Вольфганг все сидел погруженный в свои думы и словно не слышал слов Ланге, пока Алоизия наконец не изъявила желание спеть какую-нибудь из его арий. Тут он оживился и, усевшись за фортепиано, весь отдался музыке. Все смолкли. Леопольд решил судить строго. Только теперь он наконец-то уразумел, чем Алоизия в свое время пленила сына. Голос у Алоизии оказался необычайно приятного тембра, и пользовалась она им с большим вкусом и тактом. Но порой пение ее делалось слишком уж старательным и бездушным, отметил Леопольд. Алоизия посмотрела на аккомпанировавшего ей Вольфганга, но встретила его бесстрастный взгляд. Казалось, перед ним был не живой человек, а какой-то вокальный инструмент. Какие бы чувства Вольфганг не питал к этой женщине в прошлом, решил Леопольд,

И если в такое благоприятное время, как сейчас, он ничего не откладывает, я вовсе не уверен, долго ли продлится это благоденствие. Твой брат понимает мою тревогу и утешает, что когда умрет Глюк, он получит место при дворе, и еще говорит, будто ведет точный учет прихода и расхода, но мне своих записей не показывает, и я сомневаюсь, покажет ли. Я лично думаю, до тех пор, пока он пользуется популярностью, трудностей у него не возникнет. Но стоит только вкусом измениться, и он окажется в опасном положении. Но все это между нами. С Божьей помощью, может, брат твой и останется навсегда любимцем Вены. Хотелось бы верить, что публика будет верна своему вкусу. Его новые концерты превосходны. Вольфганг просил папу пожить в Вене, сколько ему захочется, а еще лучше остаться навсегда. Это очень благородно с твоей стороны. Но я привык ни от кого не зависеть, — сказал Леопольд. Никто вас здесь стеснять не будет. Вы можете вести дом. У тебя огромная концертная программа, — перебил его Леопольд. Тебе приходится жить на широкую ногу. Я только помешаю. Вы могли бы давать мне советы, как прежде. И ты к ним будешь прислушиваться, сомневаюсь. Да и по отношению к твоей жене несправедливо. Она подумает, что уже не хозяйка в своем доме, хоть, может, ничего и не скажет. И мне надо быть возле Наннерль, когда придет время ее ребенку появиться на свет». А вот вступить в масонскую ложу Леопольд согласился, понимая, какое значение придает этому Вольфганг. Вольфганг остался доволен. В ложе к его отцу проявили особое внимание. Леопольд был принят в степень ученика, а через несколько недель по просьбе Вольфганга состоялась церемония возведения его во вторую степень подмастерья. И хотя Леопольд не питал к масонству столь сильных чувств, как Вольфганг, ему, однако, было приятно, что сын стал обращаться с ним как с ровней. А затем пришло извещение от зальцбургского казначея. Если Леопольд, получивший от Колоредо отпуск на 6 недель и самовольно продливший его до 14, не вернется немедленно, жалование ему... по распоряжению его светлости, платить больше не будут. Леопольд решил уезжать, и как можно скорее. День отъезда прошел в хлопотах, и когда Леопольд уселся наконец в экипаж, Констанца вздохнула с облегчением. Порой ей начинало казаться, что свекр от них вовсе не уедет. Для нее это было трудное время, но, слава богу, хоть обошлось без ссор. Леопольд не позволял себе никаких замечаний и даже проникся симпатией к Софии, которая к ним несколько раз заглядывала. Все утро у Вольфганга ушло на сборы папы. Присутствие папы в доме создавало напряженную атмосферу и даже грозило испортить его отношения с Констанцией при самых благих намерениях обоих. В глубине души Вольфганг это хорошо понимал, но ему не хотелось, чтобы папа уезжал. Он так нуждался в нем, так его любил. И почему всегда что-то должно стоять между ними? Со временем папа с Констанцией поймут друг друга. Какое это будет счастье! «Не уезжай. Побудь с нами еще немного», — сказал Вольфганг. «Мне самому не хочется, но я должен», — печально проговорил Леопольд. «Из нашей совместной жизни ничего хорошего не получится». Все равно я буду вам помехой, как бы мы ни притворялись друг перед другом. Стук подъехавшей кареты прервал их разговор. Все слова уже сказаны, расставание затягивать не следует, так лучше для всех. И когда Вольфганг вел отца вниз по лестнице, Леопольд при всем желании сохранять хладнокровие невольно сжал руку сына. Он думал о своих годах, о том, что жить уже осталось немного, и к сердцу подступал страх, а вдруг он больше никогда не увидит сына. Такое же предчувствие охватило и Вольфганга. Спускаясь по лестнице, папа дрожал, как в лихорадке. Рука папы была холодна, как лед, как сама смерть. Констанца осталась наверху. Пусть Вольфганг последние минуты побудет с отцом наедине. Но он крикнул ей снизу: «Станция, разве ты не попрощаешься с папой?» В тоне Вольфганга была настойчивость, не допускающая возражений, и она поспешила вниз. Констанца стояла в растерянности, не зная, что бы такое сказать на прощание. Леопольд взял Констанцу за руку, но как трудно проявлять чувства, которых не испытываешь. И он спросил, лишь бы что-то спросить, чуть не забыл: «Почему вы забросили уроки пения? Голос у вас такой приятный». «Времени нет. Карл Томас и Вольфганг требуют столько к себе внимания. У вас же есть служанка. Хлопот хватает всем. За Вольфгангом нужен глаз да глаз. Он такой неаккуратный, и последнее время мы принимаем много гостей. День занят с утра до вечера». «Нет, наверное, истинная причина не в том, — подумал Леопольд. — Музыкальности Констанция не лишена, а вот настоящего дарования, да и тяги к музыке у нее не хватает». Вольфганг и не заметил, как очутился в карете рядом с папой. «Мы проводим вас до Пуркерсдорфа», — заявил он. «Садись, Констанц». Местечко Пуркерсдорф находилось в нескольких милях от Вены, и Леопольду, да и Констанце это показалось неразумным. Но папа должен знать, как тяжко у сына на душе, как страшна для него минута расставания. Карета, наконец, скрылась из виду, и Вольфгангом овладела тоска. Теперь он хорошо понимал, какие чувства испытывал папа, когда провожал его с мамой в Париж. Леопольд не обернулся. «Никогда не следует оглядываться назад, — сказал он себе, — даже если впереди у тебя не так уж много осталось». Заглушая скрип колес, в ушах у него раздавались вступительные пассажи фортепианного концерта «Ре минор». Они звучали властно и взволнованно. Это была не та музыка, которой он учил своего Вольфганга, но чувства, выраженные в ней, находили отклик и в его душе. Он вдруг припомнил слова Гайдна: «Да, это его сын».